Глава 22. Мэтт поблагодарил Лэнса за доставку и проводил его машину взглядом. Как только внедорожник исчез за поворотом, он вошел в дом, достал телефон и стал звонить Сингу на мобильный. Покосился на наручные часы. Почти 11. Одна надежда, что Сингл еще не спит. Но даже если уже легла, он извинится за беспокойство, все объяснит. Сингл поймет. В трубке прозвучало 4 гудка, затем прорезался голос автоответчика. Сингл явно не любила лишних слов. «Ты мне после гудка». «Черт». Он оставил Сингл сообщение. «Перезвони мне, это срочно». Нажал клавишу «Другие опции» и отправил сообщение на ее домашний номер. Мэтт хотел переписать изображение со своего мобильного телефона на жесткий диск, но выяснилось, что он забыл провод на работе. Растяпа. Тогда Мэтт пошел в комнату, где стоял компьютер, и стал искать провод от телефона Оливии, но нигде не нашел. Неожиданно он заметил, что к нему на мобильный поступило сообщение. Нажал кнопку. Послание было только одно, и с учетом событий сегодняшнего дня изрядно его удивило. «Мэтт, это Лорен Мьюз. Работаю детективом в окружной прокуратуре округа Эссекс. Мы были знакомы, правда, давным-давно, еще по школе в Бернет-Хилл. Пожалуйста, позвони, как только сможешь». Она оставила 2 номера, служебный и домашний. Мэтт опустил трубку на рычаг. Значит, Лэнс не зря напомнил ему о бывшей однокашнице. Наверное, они работают вместе. Интересно, о чем, собственно, речь? Лэнс говорил что-то о католической школе Святой Маргариты в Ист-Ориндже. О какой-то монахине. Но какое он имеет к этому отношение? В общем, ничем хорошим тут и не пахнет. Ему не хотелось строить догадки. Он боялся, что его застигнут врасплох. Мэтт направился к компьютеру и включил поисковую программу. Стал искать католическую школу Святой Маргариты в Ист-Ориндже и получил немало разобщенной информации. Так, он пытался вспомнить, как звали монахиню, сестра Мэри. Мэтт напечатал «Сестра Мэри». «Святая Маргарита Ист-Ориндж» ввел в компьютер. Ничего. Мэтт откинулся на спинку кресла, пытался рассуждать логически. Ни одной светлой мысли не приходило. «Нет, он не станет звонить Лорен пока». С этим можно подождать до утра. Потом он скажет ей, что сидел и выпивал в баре. Лэнс это подтвердит и просто забыл проверить сообщение. В голове постепенно начало проясняться. Мэтт обдумывал свой следующий шаг. Он поднялся и, несмотря на то, что находился в доме один, проверил коридор, убедился, что запер входную дверь. Открыл дверцу в чулан, порылся в дальнем углу и извлек небольшой сейф. Вынес, поставил на стол, набрал комбинацию цифр. 878. Эти цифры были выбраны лишь потому, что не имели ни малейшего отношения к его жизни. В сейфе лежал пистолет системы «Маузер». Мэтт купил его с рук на улице. Особого труда это не составило, когда вышел из тюрьмы. И не сообщил об этом ни одной живой душе. Ни Берни, ни Оливии, ни Соне Маград. Он сам до конца не понимал, зачем купил пистолет. Подумал, что прошлое должно было бы научить, что подобные приобретения опасны. Так, наверное, оно и есть. Особенно теперь, когда Оливия беременна, ему следовало бы избавиться от этой опасной игрушки. Но особого желания у Мэтта не было. Тюремную систему немало критиковали. Большинство проблем были вполне очевидны и носили естественный характер из-за того, что одних плохих парней сажали вместе с другими плохими парнями. И одна истина была совершенно неоспорима. Тюрьма могла научить лишь плохому. Ты выживал там в одиночестве, стараясь полностью изолироваться от остальных, боясь обзаводиться союзниками. Там тебя не учили ассимилироваться, что-нибудь создавать. Напротив, ты быстро начинал понимать, что никому доверять нельзя. Единственный человек, на кого можно рассчитывать, это ты сам. И в любой момент ты должен был быть готов защищаться. Обладание пистолетом давало Мэтту ощущение покоя и уверенности в себе. Он сознавал, что это неправильно, грозит нешуточными осложнениями. Пистолет приведет скорее к несчастью, нежели к спасению. Но не мог отказаться от него. И вот теперь, когда, казалось, весь мир ополчился против него, Мэтт достал его впервые за все время со дня покупки. Зазвонил телефон, и Мэтт вздрогнул. Воровато закрыл сейф. Точно кто-нибудь зашел к нему в комнату. Снял трубку. «Алло. Попробуй догадайся, чем я занимаюсь, когда ты звонил Сингу». «Извини», — сказал Мэтт. «Я знаю, уже поздно». «Нет-нет, ты догадайся. Ну же, давай». «Ладно, проехали. Сама скажу». «Я встречалась с Хэнком. Болтлив, как баба. В какой-то момент даже захотелось врезать ему как следует. Однако мужчины, они так чувствительны». «Послушай, Сингу, что? Изображение, которое ты загрузила с моего телефона на диск, ну?» «Все у тебя?» «Ну да, в офисе. Ты пробовала увеличить картинки?» «Помощник вроде бы сделал, но я пока их не смотрела». «Мне нужно их видеть», — произнес Мэтт, — «в увеличении». «Зачем? Есть идея». «Скажите на милость». «Нет, правда, я понимаю, уже поздно, очень поздно, но не могли бы мы встретиться у тебя в конторе?» «Прямо сейчас?» «Да, еду. Я твой должник». «Повысим плату в 1,5 раза», — рассмеялась Сингл. «Буду через 45 минут». Мэтт схватил ключи. Он достаточно отрезвел, чтобы сесть за руль. Сунул мобильник вместе с бумажником в карман и направился к двери. И вдруг вспомнил о Маузере. Сейф стоял на письменном столе. Мэтт колебался. А потом решился и взял пистолет. Стыдно признаться, но когда держишь в руках надежное оружие, чувствуешь себя просто здорово. По телевизору часто показывают, как какому-нибудь обычному среднему человечку протягивают огнестрельное оружие, а он с отвращением отшатывается, кривит лицо и говорит: «Нет, только не это, даже прикасаться не буду». На самом деле это ложь. Пистолет в руке — вещь. Прикосновение холодного металла к коже, приятная тяжесть, сама его форма, то, как рука естественным жестом обхватывает рукоятку, а указательный палец послушно ложится на спусковой крючок, от всего этого возникает не только приятное ощущение. Жест кажется вполне натуральным, единственно правильным. Нет-нет, он не должен. Если кто-нибудь поймает его с этой штукой, то с учетом тюремного срока возникнут нешуточные проблемы. Мэтт это понимал, но все равно сунул пистолет за ремень брюк. Он отворил входную дверь и сразу увидел ее. Она поднималась по ступеням, и глаза встретились. «Интересно», — подумал Мэтт, — «узнал бы он ее, если бы недавно не состоялся разговор с Лэнсом, и он не услышал ее голос на автоответчике. Трудно сказать. Волосы такие же короткие, похоже на мальчишку-сорванца. Ничуть не изменилось». Странно встречаться со взрослыми людьми, которых знал еще детьми по начальной школе, и мгновенно, с первого взгляда, узнавать их, точно расстались вчера. «Привет, Мэтт», — промолвила Лорен. «Привет, Лорен. Давненько не виделись». «Да. Минутка найдется, мне надо задать тебе несколько вопросов».